Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза портного и, повернувшись к Фернану, сказал: «Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его?» «Разумеется, не нужно. Если только, как вы говорите, есть средство засадить Дантеса в тюрьму. Но где это средство?» «Если хорошенько поискать, так найдется», — сказал Данглар. «Впрочем, — продолжал он, — чего ради я путаюсь в это дело? Ведь меня оно не касается». «Не знаю, касается ли оно вас, — вскричал Фернан, хватая его за руку, — но знаю, что у вас есть причина ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве». «У меня причины ненавидеть Дантеса? Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг, выпутывайтесь из беды, как знаете». Данглар сделал вид, что хочет встать. «Нет, останьтесь», — сказал Фернан, усаживая его. «Не все ли мне равно, в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет? Я его ненавижу и не скрываю этого. Найдите средства, и я все исполню. Только не смерть, потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса». Кадрус, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Данглара. «Убьют Дантеса, — сказал он. — Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он мне друг. Еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами, как поделился с ним я. Не желаю, чтобы убивали Дантеса». «Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак?» — прервал Данглар. — «Мы просто шутим. Выпей за его здоровье», — продолжал он, наполняя стакан Кадруса, — «и оставь нас в покое». — «Да, да, за здоровье Дантеса», — сказал Кадрус, выпивая вино. — «За его здоровье! За его здоровье! Вот!» — «Но средства, средства», — спрашивал Фернан. — «Так вы еще не нашли его?» — «Нет, ведь вы взялись сами». «Это правда», — сказал Данглар. «У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают». «Ну так придумайте!» — нетерпеливо крикнул Фернан. «Человек!» — крикнул Данглар. «Перо, чернил и бумаги». «Перо, чернил и бумаги?» — пробормотал Фернан. «Да, я бухгалтер. Перо, чернила и бумага — мои орудия. Без них я ничего не могу сделать». «Перо, чернил и бумаги!» — крикнул в свою очередь Фернан. «На том столе», — сказал трактирный слуга, указывая рукой. «Так подайте сюда». Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку. «Как подумаешь», — сказал Кадрус, ударяя рукой по бумаге, — «что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на опушке леса? Недаром я пера, чернил и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета». «Этот шут не так еще пьян, как кажется», — заметил Данглар. «Подлейте ему, Фернан».